Глава 2. «Как думаешь, этот Лина очень старый?» — спросила у меня Рози, перебирая платья. Мы уже несколько часов прогуливались по всевозможным бутикам, но так ничего и не купили. Отчасти казалось, мы просто тянули время, чтобы не возвращаться домой. «Старый по сравнению с тобой или...» «Вителия, ты поняла, о чем я. Не думаю, что ты настолько извращенка, чтобы назвать его папочка». Розабелла поморщилась, будто уже отдала меня какому-то 50-летнему мужчине в сексуальное рабство. «Твоим фантазиям нет границ!» Толкнув младшую в плечо, улыбнулась я, пытаясь избавить ее от дурных мыслей. «Не хочу, чтобы ты уезжала так быстро!» Розабелла была мне ближе всех в семье. Помню, когда они приезжали на остров в период дождей, Рози всегда прибегала ко мне в постель, и мы засыпали в объятиях друг друга. «С чего ты взяла? Моя свадьба определенно не наступит раньше, чем у Елены. Так что у меня будет время тебе надоесть». В свои 17 Рози уже была выше меня на полголовы, но при этом ей удавалось быть очень хрупкой и ранимой. «Думаю, тебе подойдет это», — сказала она, показывая синее платье в пол с разрезом от бедра. Синий цвет хорошо подходил к моим голубым глазам, придавая им яркости, как у мамы. Сейчас, став старше, я замечала, насколько мы были похожи. Те же округлые бедра, бледная кожа, пухлые губы, курносый нос. Мама останется в моей памяти безупречно красивой, очень мягкой и доброй женщиной с белокурыми локонами. Я была не такой, унаследовав характер и каштановый цвет волос от отца. Мы вернулись домой около 6 вечера. В доме, кроме прислуг и охраны, никого не было. Завтра мне предстояло встретиться с будущим супругом. Придется держать ровно спину и улыбаться. Быть очаровательным трофеем. Ведь так мужчины называли женщин. Чем красивее приз снаружи, тем проще он внутри. Женщинам были нужны лишь побрякушки и деньги. Оттого и проще становилось затыкать их потребности бумажками, заработанными на крови, удовлетворяя животные потребности, воодушевленные грязными фантазиями. Посмотрев последний раз в зеркало, я поспешила в зал. Босоножки на тонкой шпильке издавали раздражающий звук, пока я шла по коридору. Все уже были в сборе, кроме Елены. Теодора был в черном костюме «тройка», на ногах красовались новые Оксфорды. Я заметила кобуру у него под пиджаком. У меня была такая же, для холодного оружия, на ноге, под платьем. Теодора начали обучать стрельбе в 10, посвящение он прошел в 15. Пока я жила в Мексике, просила научиться самообороне у охранявших меня солдат. Когда приезжал Тео, мы устраивали соревнования, и он показывал, чему его научили в Италии. Меня всегда тянуло к оружию. Помню, когда отец сидел в своем кабинете и чистил его, я забиралась к нему на колени и внимательно наблюдала за процессом. Привычка так и осталась. Каждый раз, когда Теодора перебирал свое оружие, я наблюдала. Мы выросли, и между нами возникла огромная пропасть. Для меня это так и осталось всего лишь увлечением, а Тео действительно убивал людей. «Мои сестры – самые прекрасные принцессы в этом грёбаном жестоком мире», – сказал он, подав мне руку и поцеловав ее, как истинный джентльмен. «Благодарю». Схватившись за край легкой ткани и сделав реверанс, подыграла я брату. Елена появилась в белоснежном приталенном платье, доходящем до щиколоток. Сверху белые перья добавляли легкости и грациозности. Волосы были зафиксированы гелем у корней и струились легкими волнами по спине, открывая взор на острые, четкие линии лица. Внешне все было идеально. Каждый мужской взгляд сегодня будет точно подарен Елене, ведь она была подобна Лане. Ни для кого не секрет, что эта девушка с детства училась подражать Патриции и всячески добивалась ее признания. Но бабушка ни с кем не сближалась, а если и хотела поговорить, то всегда из всех детей в доме выбирала меня. Возможно, таким образом она хотела сохранить связь со своим умершим ребенком, отдавая дань уважения и крупицы заботы. «Отлично, можем выезжать», – скомандовал дядя, и мы направились к машинам. Белые колонны, высокие потолки, классическая живая музыка. Воздух пропах аристократическими нотками, несмотря на то, что люди, которые сегодня тут собрались, состояли в нерушимом договоре и были связаны кровью, в воздухе витало напряжение. Казалось, одно неаккуратное движение, и все взорвется. К сожалению, в мире мафии не существовало дружбы. Даже любви быть не могло. А браки строились на уважении. Отчасти. В большинстве своем они заключались из чувства долга перед семьей. Вынужденная жертва. Все сделки и договоры подписывались заведомо кровью. Было понятно, что причиной служило либо ослабленное положение региона, либо выгодное расширение территории. Мы зашли в зал. Теодора шел позади нас с Розабеллой. На мероприятиях у него было хобби убивать взглядом тех, кто пытался как-то косо смотреть в нашу сторону. В свои 22 Тео был чертовски обаятельным юношей, еще одним холостяком, которого хотели заполучить практически все девушки нашего круга. Патриция стояла в окружении мужчин, скорее всего, это были представители фамилии. Встретившись с ней взглядом, я заметила, что ее уголки губ дрогнули в еле заметной приветственной улыбке. Всегда красная помада. Подняв руку, женщина жестом позвала меня к себе. «Добрый вечер!» – натянув улыбку, поприветствовала я гостей. На всех мероприятиях и с любыми гостями мы общались, используя международный английский язык, и только в кругу семьи могли вернуться к любимому итальянскому. «Господа, это моя внучка, Вителия Канделла!» «Рады снова встретиться с вами, милая особа!» – ответил мужчина, целуя мою руку и оставляя на ней влажный след. «Руфина Босси, один из членов Санта. Франческа приходилась ему племянницей. Их семья несла ответственность за 'Ндрангету в Германии. Босси уже стукнуло 79. Он был толстым, с седыми волосами и проплешиной на макушке. Насколько мне известно, у него было 2 сына». «Взаимно», — скрывая отвращение, ответила я. «Милая, Лино Динаро, наш союзник из Филадельфии». Ко мне подошел мужчина лет 30. Темно-серый костюм так идеально подчеркивал глаза цвета морского асфальта. Черные волосы и щетина добавляли образу жестокости и еще больше опасности. Оскалившись, обнажая белоснежные зубы, он протянул мне руку. Прошло несколько секунд, прежде чем я ответила на рукопожатие. Он резко дернул меня к себе, и мы столкнулись телами. Моя ладонь уперлась в накачанную каменную грудь. В нос ударил запах табака и кедра. Возможно, мужчина пользовался парфюмом из категории древесных ароматов. «Приятно познакомиться, Вителия». Лина произнес мое имя с ноткой отвращения в голосе. Было ясно, что он знал обо мне многое, поэтому, дав согласие на этот брак, делал моей семье и мне одолжение. Меня это разозлило. «Патриция, семья из Торонто прибыла. Думаю, можно приступать к ужину». Руфина будто специально сделал акцент на слове «Торонто», жирно выделяя его. Потому что в следующую минуту Лина отпустил меня и, поправив пиджак, вежливо произнес: «Прошу меня извинить». Ушел. Обернувшись, я увидела, как 2 высоких и стройных мужчины вошли в зал. Они были похожи, только тот, что казался на пару дюймов выше, носил каре. Его слегка вьющиеся черные волосы были уложены назад, и лишь некоторые пряди спадали на лицо. Елена тут же нарисовалась на пути новых гостей и уже обменялась с ними приветственными рукопожатиями. «Смотрю, вы с Лина перешли на стадию прилюдных объятий». Тео определенно наблюдал за нами, поэтому раздраженно поправил волосы, справляясь с желанием всадить пулю в голову Денара. «Вечер становится сумбурным», — ответила я, присев на свое место и отпив вина из бокала. Елена не переставала ужом крутиться вокруг вновь прибывших гостей, но, несмотря на назойливость, все еще приковывала взгляды проходящих мимо мужчин. «Питон нашел свою жертву», — Розабелла указала в сторону Елены. Но Кристиана очень вежлив, учитывая, что Елена, узнав о помолвке, звонила ему каждый день. «Ты его знаешь? Мне стало любопытно». Кристиана Ринальди, 31 год, старший сын семьи Ринальди, которые управляют в Канаде. Поговаривают, что ему почти удалось прибрать к рукам Америку, пояснил Тео. Теодора было положено знать все о каждом главе Ндрангеты, так как именно он являлся прямым наследником своего отца и готовился однажды занять его место. Вот почему Лина так напрягся. Да, у фамилии дела сейчас идут не очень. Камора перекрывает им все выходы и входы, а с приходом Ринальди на их территорию они просто могут потерять города. Вечер плавно перешел к танцам, без которых не обходилась ни одна встреча. Танцы превратились в традицию. Мужчина, даже будучи в браке, мог пригласить любую понравившуюся женщину, а та была не вправе отказать. «Потанцуем?» Лина Денайра снова появился так же неожиданно, как и исчез. Его тон звучал скорее как приказ, а не приглашение. «Единственное, чего я хотела, это поскорее попасть домой», поэтому весь вечер проводила в нетерпении. Большая и теплая мужская ладонь по-хозяйски легла на мою талию. «Вителия, через месяц я приеду просить вашей руки». Его дыхание обжигало мою щеку. «К чему такая спешка?» Встретившись с его холодными серыми глазами, спросила я. «Вы красивая женщина, а я достаточно успешный мужчина». Его прямолинейность и самоуверенность бесили. «Видимо, вы недостаточно успешны, раз решили вступить в брак с девушкой из другого союза». Рука Лина еще сильнее прижала меня к телу. Определенно, эти слова его задели. Я была удовлетворена. «Осторожно, вы должны знать границы», — ответил он. Я встала на цыпочки, чтобы сократить расстояние. Мне едва удалось не зацепить губами его ухо. «Для меня нет границ», – прошептала я, а затем отстранилась и направилась в уборную. Проходя по коридору, я услышала приглушенные крики, доносящиеся из дальней комнаты. Кажется, там были комнаты для персонала, потому что все спальни находились на втором этаже. Чем ближе я подходила, тем больше голос жертвы напоминал мне… «Елена?» Резко распахнув дверь, я ворвалась в комнату. Перед моими глазами появилась заплаканная Елена, забившаяся в угол. Ее белоснежное платье было помято, а прическа потрепана. Мужчина, что стоял ко мне спиной, резко обернулся, и в нем я узнала Босси-младшего. Кажется, его звали Паоло. В прошлом месяце ему исполнилось 51 год. Взгляд упал на причиндал, свисающий из его штанов. Видимо, кульминацией сегодняшнего вечера станет убийство. «Заходи, милая, ты как раз…» Не дав мужчине договорить, я вытащила нож из кобуры и метнула ему в бедро. Босси вскрикнул от мгновенной боли, что охватило его ниже пояса, и упал на колени. «Ты, маленькая сука, тебе не сойдет это с рук!» Выругался он. Подойдя к подонку, я резко вытащила свой нож, и крик снова заполнил комнату. Елена закрыла лицо руками, размазывая тушь вокруг глаз. Стоя на четвереньках, Босси пытался прийти в себя от болевого шока. Дыхание перехватило так, что он не мог издать ни звука. Жалкая попытка схватить меня за ногу провалилась. «Скажи, как тебе жаль?» Мой голос был спокойным, тихим и четким. Я наслаждалась процессом, а не результатом. «Я трахну вас обеих! Заставлю пожалеть!» Схватив его за голову, я одним резким движением перерезала сонную артерию. Обездвиженное тело Паоло Босси упало. Убрав нож в кобуру, я подошла к Елене, которая смотрела на труп Босси, утопающий в собственной крови. «Сейчас ты пойдешь в уборную, приведешь себя в порядок и будешь выглядеть так, как будто ничего не произошло. Ты поняла меня?» Сказала я и встряхнула сестру за плечи, пытаясь возвратить ее в реальность. «Елена!» Она ничего не ответила, лишь кивнула медленно направилась к выходу и скрылась за дверью. Было ли мне страшно? Нет. Чувствовала ли вину? Нет. Осознавала ли содеянное? Да. Чувствовала ли удовлетворение? Да. Хотелось бы мне повторить. Однозначно, да.